Глава 9. Пансионат, который выбрали супруги Борисовы, находился буквально в 20 километрах от их поселка, что было очень удобно. Не пришлось просить соседей поливать огород и цветы. Борисов вернулся из Москвы как раз к полднику. Подавали теплые булочки с молоком. Он вошел в большую светлую столовую санатория, нашел жену с детьми и прибавил шагу. «Привет, Танечка! И вам, тигрятки, привет!» Он поцеловал малышей в макушке. «Ну, садись, рассказывай, как все прошло, как этот бухгалтер...» «Да ты знаешь, Женя была права, толковый парень. Я так понял, что она его успела обо всем предупредить. Мы проговорили с ним почти 2 часа. Конечно, все дела будет вести он, а я как бы контролировать. Очень надеюсь, что все будет в порядке. А что, Женя, нашла тебя в Фейсбуке?» «Нет, не нашла. Да ее самой там нет. Она не из этих, кто провалился по уши в этот интернет. Она нормальная, здоровая девочка, живущая реальной жизнью. Думаю, что надо просто немного подождать, понимаешь? Телефона-то у нее нет, но, может, она взяла с собой ноутбук. Ты не знаешь, куда она вообще могла отправиться?» «Не знаю. Но почему-то думаю, что она разыскивает наследников Володи. Да и я тоже думаю, что ветер оттуда дует». Григорий Сергеевич достал большой носовой платок и промокнул им свой влажный лоб. «Да, Танюха, не по возрасту нам подобные переживания, но что поделать. Женечка наша, она мне как дочь». «Да, конечно. Я вот думаю, а не слишком ли близко к нашему дому мы поселились? Вдруг эти злодеи нас вычислят?» «Ты так говоришь, словно речь идет о каких-то бандитах, мужиках. Я думаю, что по кроваткам стрелял кто-то очень неуверенный в себе. Кто-то очень опасный, но глупый. И не совсем уверен, что все это безобразие готовилось, как-то планировалось. А если и планировалось, то полчаса, не больше. Думаю, надо бы проверить няню. Жаль, я не успел ничего узнать о ней у Жени. Кто она? Откуда к ним пришла? Можно ли ей доверять?» «Ты хочешь сказать, что это она стреляла?» «Нет, но это мог быть кто-то из ее окружения. Возможно, у няни есть ключи от дома, понимаешь? И этот кто-то, предположим, племянник или муж, сделал копии ключей и ночью проник в дом. К тому же именно в ту ночь Женя с детьми была в доме совсем одна». «Но зачем убивать детей?» «Этого я не знаю, но в доме полно дорогих вещей. Может, есть деньги, украшения Жени». «Думаешь, хотели ограбить?» «Да я так просто. Бросаю в воздух какие-то версии. Украшения. Я лично никогда не видел, чтобы на Жене были какие-то уж очень дорогие украшения. Она и одевается скромно, и золото особо-то не замечал». «Да, выглядит она скромно. Но украшения у нее дорогие. Она вся в бриллиантах. Там сережки, там колечко, там кулончик с бриллиантом. Володя был хорошим мужем, очень любил ее. Понятное дело, что баловал. А на кого ему было еще тратить свои деньги? Эх, Володя, знал бы он, что здесь происходит». «Она перед тем, как уехать, уволила помощника Володи Кирилла Ракитина. Думаю, сделала это неспроста. Я поговорил с Сергеем Румянцевым. А кто это?» «Привыкай, теперь я часто буду произносить это имя. Это тот самый бухгалтер, который теперь будет управлять компанией». «Да, поняла. И что?» «Он сказал, что Кирилл сразу после известия о том, что Володи не стало, занял его кабинет, сел за его стол. Понимаешь? Это уже характер. Думаю, он планировал с помощью Жени занять место ее мужа. Может, я и ошибаюсь, но сама представь. Она, попав в такую сложную ситуацию, испугавшись за детей, за бизнес, да свою жизнь, между прочим, перед тем, как исчезнуть, увольняет именно Ракитина. Думаю, она подозревала его. Или просто что-то знала. Я завтра намереваюсь все-таки встретиться с Седовым и поговорить. Надеюсь, ты не скажешь ему, что дети у нас. Нет. Я просто представлюсь другом Володи, скажу, что встревожен исчезновением Жени с детьми. Однако мне придется рассказать ему о том, что она была у меня, что мы оформили доверенность. А потом она вместе с детьми уехала. Сказала, что здесь, в Москве, оставаться опасно. Короче, я должен как-то войти к нему в доверие для того, чтобы он держал меня в курсе расследования. В доме наверняка остались отпечатки пальцев преступников, следы обуви, да и охранника, уверен, уже хорошенько потрясли. Да, правильно. Ну и намекну ему о том, что Женя, возможно, подозревала Ракитина. Гриша, ты поешь. Выпей молочка, на тебе лица нет. Ты успокойся, все будет хорошо. Я не сказал ей, а ведь у Володи была семья. Женщина, кажется, ее звали Вероника, родила ему сына Олега. Это было очень давно. Вероника потом вышла замуж и уехала куда-то в Латвию или Литву, точно не знаю. А Олег, вот у меня в памяти осталось, что они с Володей крепко поссорились. Кажется, тот увлекся наркотиками, что ли. Сама понимаешь, тема неприятная, стыдная. Володя устроил его в клинику, а тот сбежал. В общем, надо бы его найти. И вот об этом я просто обязан рассказать этому следователю Седову. Неужели ты думаешь, что это он? Узнал о смерти отца и появился, чтобы предъявить свои права на наследство? Но почему же он тогда просто не пришел к Жене и не поговорил с ней? А ты много знаешь молодых особ, которые вот так легко расстались бы с частью своего наследства? Да, ты прав. Но не убивать же всю семью. Татьяна в порыве чувств принялась гладить сидящую рядом с ней Машеньку по голове. «Кушай, моя хорошая булочку, кушай. Господи, хоть бы уже все поскорее закончилось, да и мы бы с тобой вздохнули. Можешь мне не верить, но я нахожусь в постоянном напряжении. Все хожу и оглядываюсь, словно и здесь нас могут найти». «А ты не бойся, Таня. Если тот, кто задумал уничтожить всех Залетаевых, захочет повторить свою попытку, то только при условии, что все соберутся в одном месте. Я лично так считаю». «Что ж, будем успокаивать себя хотя бы так. А что еще остается делать?»